Часть первая. Глава первая. Солдат любви. Среди нас есть притворщики, гении, способные стать любым, кем захотят. Помните американский сериал конца 90-х о симпатичном парне по имени Джаред? Забавный такой фильмец, самую малость тягомотный и, естественно, слезливый. Кто бы спорил, главный герой этой картины был таки гением, а я вот нет. Иначе немедленно притворился бы начальником нашего главка и тут же издал бы приказ, запрещающий использование подполковника Кондратьева С.А. в каких-либо операциях в течение 2 недель. Нет, лучше целого месяца. Самое интересное, что раньше, где-то до середины 70-х, нас именовали не притворщиками, а симулянтами. А потом кто-то из руководства, подозреваю, получил на складе машину времени и смотался на 25 лет вперед. Он посмотрел несколько серий «Претендер» и пришел в дикий восторг. Лично я считаю, что предыдущее название нашей службы было куда более удачным. Только вот кого и когда интересовало мое мнение. Я подошел к черной «Волге», стоявшей во дворе, отворил дверцу, рухнул на переднее сиденье, откинулся назад, закрыл глаза и притворился бревном. «Стас! Эй, Стас!» А в ответ тишина. «Кончай придуриваться!» Куратор прихватил меня за плечо и слегка потряс. «Полковник Кандауров ФС. Мужчина, конечно, не очень-то и молодой, но уж больно здоровенный, физически развитой, как писали раньше в служебных характеристиках. Прекрати!» Не открывая глаз, злобно прошипел я, прихватил двумя пальцами толстенное запястье, поднажал где надо и попытался развернуть против часовой стрелки. С тем же успехом можно было брать на болевой прием телеграфный столб. «Хватит уже!» – рявкнул я и проснулся по-настоящему, впервые за этот день. «Ну вот!» – удовлетворенно пророкотал Сергеич. «Совсем другое дело! Поехали уже!» «Трогай!» – скорбно проговорил я и тяжко вздохнул. «Извини, что отвлек!» – покаянно заявил он. «Небось, с бабы снял!» Тут меня аж перекосило. Не подумайте ничего такого. Я вполне нормальный человек, без малейшего налета голубизны. И с женщинами у меня все получается очень даже неплохо. По крайней мере, выходило раньше. Очень хочется надеяться на то, что так будет и в дальнейшем. Ничего другого, как верить, мне просто не остается. Дело в том, что на последнем... крайним, как принято говорить, задании, я форменным образом надорвался. Общение с особями противоположного пола, если они не очень стары и не омерзительны внешне, занятие достаточно приятно. Но не круглые же, черт подери, сутки. Скажите, вы любите сладкое? Наверняка да. Тогда представьте, что вас целый месяц продержали на складе какой-нибудь шоколадно-мармеладной фабрики и все это время усиленно кормили исключительно ее продукцией, а потом выпустили на волю и даже дали шоколадку на дорогу. Представили? Нечто подобное произошло со мной. Как говорится, те же апельсины, вид сбоку. А началось все с того, что меня отправили во Францию с пустяшным заданием. Украсть синюю папку с тесемочками. Пикантность ситуации заключалась в том, что находилась эта папочка в сейфе. Он стоял в кабинете, а тот располагался в замке. Не средневековом, а очень даже недавно отстроенном и достаточно серьезно охраняемым. Владелец этого гламурного курятника, симпатичный дядечка средних лет, раньше жил в России и очень неплохо себя там чувствовал. Творил, что хотел, все у него здесь было и ни хрена ему за это не было, пока не дернул его черт залезть в политику. Он нырнул в нее, как пьяный, в прорубь еще в эпоху царя Бориса, с большим трудом выкарабкался оттуда в начале нынешнего века и сразу же покинул бескрайние просторы отчизны. Свалил не в Лондонск, как в свое время Герцен, а потом видный русский демократ Березовский и все последующие узники совести, напрочь отсутствующие у них. Обосновался во Франции, прикупил скромную хотенку, комнат на 30, может и больше, я попробовал было засчитать, но сбился, и зажил отшельником, тихо и скромно. Этот самый дядечка искренне тосковал по родине и регулярно получал оттуда денежку. Как-то так вышло, что ни один его счет не был заблокирован. Абсолютно ничего из имущества данного субъекта, от макаронной фабрики до угольных шахт и нефтяных скважин, не перешло в чужие загребущие руки или в собственность страны, покинутой им. Секрет, полагаю, и заключался как раз в той синей папке, вернее, в ее содержимом. За ней-то меня и отправили, при этом строго-настрого запретили раскрывать ее и заглядывать внутрь, предупредили, что в противном случае возможны варианты. Всякие и разные, типа автокатастрофы, обострения геморроя, насморка и прочих пустяков с неизбежным летальным исходом. Ну и как, по-вашему, я должен был проникнуть в такой замок? Прилететь, как Карлсон, в штанишках с моторчиком, проползти темной ночью, притворившись змеей, приплыть по канализационным трубам? Я выбрал другой путь. Он казался мне весьма простым и элегантным, но, как потом выяснилось, вовсе не являлся таковым. Мне пришлось попахать, как тому шахтеру Стаханову в забое, только без перекуров и без штанов. Дело в том, что у этого затворника есть жена, горячо им любимая, молодая, симпатичная и такая же глупенькая, как большинство моделек. А у той, в свою очередь, есть не менее любимая старшая сестра, вот только не очень молодая и совсем некрасивая. Высоченная, жилистая, широкоплечая, сразу видно, частенько в этой жизни битая и каждый раз дававшая достойный ответ. Прошедшая нелегкий, но героический путь от контролера в СИЗО до мамки в борделе. Раскрутившая в конце 90-х собственный бизнес, фирму по трудоустройству за рубеж с романтическим названием «Мечты сбываются». Через пару лет романтика разбилась о прозу жизни. Дамочка на всех парах покинула не только малую родину, то есть Урал, но и пределы обожаемого отечества. Произошла накладка. Богатенький папаша одной пропавшей романтической дурочки, возжелавшей посмотреть мир и поработать танцовщицей в баре, интим исключен, поднял страшный шум и подключил к ее поиску всех, кого можно и нельзя. В итоге девчонку обнаружили, правда, не в баре, а в борделе. Ушлая бизнес-вумен почему-то не особенно желала оказаться в родном СИЗО, это в лучшем случае, а то и под асфальтом. Она скоренько смазала пятки салом и переехала под крылышко любимой младшенькой сестрички. Не женщина, а железобетонный монолит. Хотя, как утверждают умные люди, если перед тобой стена, которую не обойти и не перепрыгнуть, то сперва попробуй поискать дверь, а потом подбери ключ к замку. Мы повстречались весной в Париже, городе влюбленных. Дамочка по имени Анжелика сидела за столиком уличного кафе, хмуро пила коньяк и курила жетан без фильтра. Она подняла голову и посмотрела в упор на малолетних арабов, крутящихся поодаль. Ребята поняли все и сразу. Оседлали старенький мотороллер и дали по газам. Спинным мозгом почувствовали стервецы, что с этой теткой шутки плохи. У такой сумочку с плеча не сорвешь. Она, наоборот, сама без проблем поотрывает все, что у тебя торчит. «Синьорита!» Я подошел и положил на стол шикарную чайную розу. Красивый цветок для самой очаровательной женщины Парижа. Я взялся за спинку свободного стула и спросил: «Вы позволите?» «Чего?» Синьорита повернула ко мне голову, открыла было рот, чтобы послать куда подальше, но вдруг потупилась и даже покраснела. Тут-то я и понял, что мне позволят, причем все и сразу, потому что... Жестокие люди, как правило, сентиментальны, порой даже слезливы. Моя новая знакомая спокойно ломала об колено чужие судьбы, но при этом млела от всяких там мыльных опер и бурно сопереживала их героиням. Она страстно ненавидела подлого и циничного Педро, пускала сопли, сострадая непростой судьбе Марии Луизы или просто Марии, страстно мечтала оказаться в жарких объятиях Хосе Игнасио или, на худой конец, Луиса Альберто, в спальне его трехэтажной виллы на побережье. Можете себе представить, что почувствовала такая возвышенная и романтичная особа, увидав меня, роскошного красавца в белом летнем костюме, с усами и при шляпе, говорящего, ко всему прочему, по-испански. Может быть, даже брюнета. Кстати, если захотите, чтобы вас таковым считали, не вздумайте мазать голову всякой патентованной гадостью. Просто ведите себя как самый настоящий брюнет, и все у вас получится, проверено опытом. Дальше наш роман развивался со скоростью кошачьего. Мы попили коньячка в этом самом кафе, потом быстренько переместились в ресторан пятизвездочного Бристоля, где остановилась моя новая знакомая. Опять самую малость освежились, на сей раз виски, чуть-чуть поболтали. На мое счастье, Анжелика в конце 80-х осилила пединститут, поэтому через пень-колоду изъяснялась на плохоньком английском. Пообедать у нас, увы, не получилось. Красавица на полуслове прервала мой очередной изысканный с прозрачным намеком комплимент, цепко ухватила кавалера за руку и прорычала по-русски: «Не могу больше!», а затем «Гоу!». Она тут же выдернула меня из-за стола и поволокла к себе в номер, где самым циничным образом надругалась надо мной. Процесс пошел. Он начался еще в лифте и продолжался непрерывно целые сутки в ее спальне, а еще в бассейне, зимнем саду и даже в сауне. Потом я ненадолго отключился, но перед этим успел понаблюдать, как моя любовь достает из кармана моего роскошного пиджака мой же самый настоящий чилийский паспорт, внимательно его разглядывает и кому-то звонит. А потом устраивает самый настоящий шмон, не забыв ощупать швы, заглянуть в носки, шляпу и даже в ботинки. Через 3 дня, когда проверка легенды, судя по всему, завершилась удачно, меня пригласили погостить в тот самый замок. Дальнейшее было делом техники. Как-то вечерком, пока девушки секретничали в гостиной, мы с хозяином беседовали о том о сём у него в кабинете. Потом он открыл сейф и сам, повторяю, сам отдал мне папку. Почему, спросите? Все просто. Я его об этом попросил, но сначала подбросил в бокал крошечную таблетку. Мы еще немного посидели. Через некоторое время моего нового друга стало клонить в сон, и он отправился к себе в спальню, чтобы отдохнуть и встать рано поутру свежим и бодрым, совершенно не помня, что произошло накануне. А я пошел к своей возлюбленной, всю ночь, не смыкая глаз, трудился над ней, а утром, как и всегда, поплелся из последних сил на пробежку. Такой уж я был неукротимый мачо. Ночью любовь, утром кросс. «Ты только глянь!» На чистом русском сообщил, открывая ворота, один мордоворот другому. «В чем только душа держится, а все туда же бегун, блин!» Совсем мужика заездила. Пожалел меня его напарник. Как бы не помер. А вот и не помер, хотя запросто мог бы. Я пробежал метров 150, причем довольно бодро, потом углубился в лесок и перешел на шаг. В километре от замка в кустах меня ждал мотоцикл. Я спустился вниз по горной дороге и выехал на шоссе. Там пересел в автомобиль и вечером того же дня уже дрых в авиалайнере, совершающем рейс по маршруту Брюссель-Москва. Всего-то, как говорится, и делов. Только вот четвертые сутки никак не могу выспаться. Таково побочное воздействие той химической дряни, которую я щедро засыпал в себя. Дамочка-то оказалась похотливой, как крольчиха. Как еще, по-вашему, я мог оставаться мужчиной ее мечты? Стас! А? Я открыл глаза. Что? Не злись, ладно. Виновато проговорил мой куратор. При чем тут злись? Я зажег сигарету от прикуривателя и с большим удовольствием затянулся дымом. У меня слегка закружилась голова. Все-таки первая порция никотина за последние трое суток. Можно подумать, я такой незаменимый. Получается, что так. Сергеич добавил газу и перестроился в левый ряд. У графа сердце прихватило. Благородный дон, сам знаешь. Только-только из госпиталя. Геша еще на задании. А Кощей? Сварливо спросил я. Он, между прочим, лучший. Во-первых, лично я никогда так не считал. Меня поразило то обстоятельство, что он упомянул о коллеге в прошедшем времени. А во-вторых, тебя же не было. Полковник Кандауров вздохнул. Погиб Кощей неделю назад. Ничего себе! Как? Где? Подорвался Коля в автомобиле. Мой спутник назвал страну спокойную, тихую и чинную, эдакую райскую палату для симулянтов. Там даже морды друг другу бить не принято. И вдруг такое. «Дела!» – протянул я. «Точно!» – поддакнул куратор. «Иначе не скажешь». Машина заехала во двор и остановилась у подъезда. «Шагай!» – сказал он, достал сигаретку и развалился на сиденье. «А ты?» «А я подожду здесь». «Это как?» Я слегка обалдел. «Да вот так. Мне присутствовать на инструктаже строго-настрого запрещено». «Так не бывает». «Иногда случается». Полковник повернулся ко мне, и выражение лица этого старого громилы мне крайне не понравилось. «Но редко». Он поморщился. «Ты уж извини». «Ладно». Я открыл дверцу и выбрался из машины. «Пробьемся!» «Да это бог!» – донеслось вдогонку.